Сцена шестая. Кухня ведьмы. На низком очаге, на огне, стоит большой котел. В паре, поднимающемся кверху, виднеются различные образы. Мартышка-самка сидит у котла, снимает пену и смотрит, чтобы варево не выкипало. Мартышка-самец с детенышами сидит подле и греется. Стены и потолок увешаны причудливой утварью ведьмы. Входят Фауст и Мефистофель. К бессмысленным их чарам отвращение питаю я. Найдется ли исцеление здесь, в этой тьме, безумство для меня? Я не хочу советов старой бабы, но, может быть, дрянная почкотня лет 30 с плеч моих долой сняла бы. Нет, мир надежды для меня потух. Беда, коль не найдешь другого мне лечения. Ужель природа и могучий дух нам не дадут бальзама возрождения? Мой друг, ты говоришь умно? Природное есть средство стать моложе. Жаль, не про нас лишь писано оно, да и довольно странно тоже. Я знать хочу его скорей. Изволь. Вот средство возрождения. Без чар, без денег, без лечения. Уединись в глуши полей, руби, копай, потей за плугом и ограничи тесным кругом себя и ум свой, не жалей. Питайся просто, в скромной доле, живи, как скот среди скотов. И там, где жил ты, будь готов сам удобрять навозом поле. Поверь мне, в этом весь секрет. Помолодеть хоть 80 лет. Но не привык я к плугу и лопате. За них мне взяться было бы не кстати. Нет, узкая мне жизнь не суждена. Так ведьма, стала быть, нужна. К чему тут баба? Непонятно. Свари напиток сам, без лишних слов. Да, вот бы время я провел приятно. Уж лучше выстрою я 1000 мостов. Здесь мало знания и умения. Здесь ты не обойдешься без терпения. Корпеть пришлось бы тут немало лет. Ведь раньше времени броженью ходу нет. Чего-чего тут нет в бродилах, и надо знать уловок тьму. Хоть черт и учит их всему, а сам все сделать он не в силах. Мефистофель показывает на зверей. Не правда ль, миленький народ? Вот вам слуга, служанка вот. А что хозяйка? Улетела? Она поела, в трубу взвелась и унеслась. И долго ли она там реет? Пока огонь нам лапы греет. Как ты находишь? Хороши? Нет слов сказать, насколько гадки. А мне так нравятся их речи и повадки. Беседу их люблю я от души. Ну, куклы чертовы, скажите, что тут за варево? На чем вы ворожите? Для нищих жидкий суп кипит. На этот раз немало будет публики у вас. Самец подползает, ласкаясь к Мефистофелю. Разочек сыграй со мною и дай набиться карману. Без денег шабаш, а денег мне дашь, я умником стану. Тварь эта с радости совсем бы очумела, когда б она в лото играть умела. Детеныши, играя большим шаром, катят его. Вот мир летит, спешит, бежит, крутясь в пустыне. Стеклянный звон, как хрупок он, пустой в середине. Он тут блестит, а там горит, я жив до ныне. Дитя, мой друг, пусти из рук, не то умрешь ты. Здесь глина, стук, и разобьешь ты. Что в решете у вас? Самец достает решето. Случись тут вор у нас, могли б его узнать мы. Бежит к самке и дает ей взглянуть в решето. Взгляни-ка в решето. Вор виден нам, но кто, посмеем ли сказать мы? А что за польза вам от этого горшка? Мефистофель приближается к огню. Пустая башка! Не понял горшка, котла не поймет он. Невежа ты, зверь. Присел бы теперь ты с веником, вот он. Самец заставляет Мефистофеля сесть. Фауст тем временем глядит в зеркало, то приближаясь, то удаляясь. Что вижу я? Чудесное видение в волшебном зеркале мелькает все ясней. О, дай, любовь, мне крылья, и в мгновение снеси меня туда, поближе к ней. О, если б был не в комнате я тесной, о, если б мог лететь к богине той, но нет, она полузакрыта мглой. О, дивный образ красоты телесной! Возможно ли подобная краса? Возможно ли, чтоб в прелести чудесной вмещались все небо чудеса? Найдется ли чудо на земле такое? Понятно. 6 дней трудился наш Творец и браво сам себе промолвил наконец. Так верно, что-нибудь да вышло же благое. Теперь любуйся тем, что видишь пред собой. А там найду тебе подобное создание. И счастлив тот, кому дано судьбой сокровищем подобным обладание. Фауст все смотрит в зеркало. Мефистофель, потягиваясь, играет веником. Сижу, как царь, на возвышении трона, со скипетром в руках. Нужна еще корона. Звери, делавшие разные странные движения, приносят Мефистофелю корону. Нужен для ней и кровь со слезами. Звери неловко обращаются с короной, ломают ее пополам и прыгают кругом с ее кусками. Свершилось! Мы зрим, мы слышим, кричим и даже стихами. Фауст перед зеркалом. Я с ума сойду. Увы, на этот раз и у меня башка кружиться начинает. И даже подчас бывает, что нас и мысли осеняет. Я весь горю, нет больше сил моих. Нельзя ли нам отсюда удалиться? По крайней мере, надо согласиться. Что за душевная поэзия у них? Котел, оставленный самкой без присмотра, начинает выкипать. Возникает большое пламя, бьющее в трубу. Ведьма прилетает в этом огне. Ай-яй-яй-яй-яй! Вот всех вас я, проклятый зверь! Свиньей свинья проспал котел, обжег меня! Вот всех вас я! Ведьма замечает Фауста и Мефистофеля. Что вижу я? Зачем вы к нам? Что нужно вам? Вот я вам дам, сожгу я вас огнем сейчас. Чаркает ложка из котла и брызжет на всех огнем. Раз, бью. Мефистофель, перевернув веник, бьет посуду. Котлы свалю, стряпню, пролью. Знай, морда, так стучу я в такт под песнь твою. Ведьма отступает в ярости и ужасе. Ну что, костлявая, теперь узнала ты? Узнала пугало царя и господина? Махну рукой, и все твои скоты, и ты сама, все прахом образина. Не уважаешь красный мой камзол? Петушьего пера узнать не можешь? Или я, закрыв лицо, сюда пришел? Что ж, самому назваться мне предложишь? Ой, простите, сударь, мне за грубый мой привет, но конского привозкопыта нет. И вороны куда, скажите мне, девались? На этот раз уж пусть тебе сошло. С тех пор воды немало утекло, как мы с тобой в последний раз видались. Цивилизация велит идти вперед. Теперь прогресс с собой и черта двинул. Про духа северного позабыл народ, и видишь, я рога, и хвост, и когти кину. Хоть ногу конскую иметь я должен все ж, но с нею в публике являться не желаю. И вот в фальшивых икрах щеголяю, как франтовская молодежь. Голова пошла от радости кругом. Голубчик, сатана, вы снова здесь со мною. Не зови меня, старуха, сатаною. Как? Почему же? Что дурного в том? Давно попало в басни это слово. Что толку, впрочем, от таких затей? Не меньше стало злых людей, хоть и отвергли духа злого. Теперь мой титул — господин барон. Других не хуже, рыцарь я свободный. А что я крови благородной, так вот мой герб, хорош ли он? Мефистофель делает неприличный жест. Да, это в вашем роде. Вы все шалун такой же продувной. Учись, мой друг, и поспевай за мной. Вот что приятно ведьмам в обиходе. Чем, господа, служить могу вам я? Подай стакан известного питья. Но только знаешь, постарее. Оно что год, то действует сильнее. Охотно. У меня имеется флакон. Я лакомлюсь порой сама, когда придется. Притом нисколько не воняет он для вас. Стакан другой всегда найдется. Но если чарами ваш друг не защищен, ему и часу жить не остается. Не бойся. Без вреда приятель выпьет мой. Венец стряпни твоей и знания. Черти же круг, промолви заклинание и влей в стакан напиток чудный твой. В ведьма причудливыми жестами выводит круг и ставит в него разные предметы. Наконец она приносит большую книгу и ставит мартышек в круг. Одна из них держит на спине книгу, другие стоят с факелами. Затем ведьма кивает Фаусту, чтобы он подошел. К чему, скажи мне, эти представления? Чушь глупая, безумные движения, обман и ложь, пошлейшие кругом. Мне этот вздор давно знаком. Чудак, ведь это лишь для смеха. Не будь к старухе слишком строг. Она ведь тоже врач. Пусть будет ей потеха. Без этого питье тебе пойдет не впрок. Мефистофель заставляет Фауста войти в круг. Пойми, причти, раз к десяти, два опусти, а 300 в ряд, и ты богат, 4 сгладь, а 6 и 5 за 7 считать, и 8 раз закон у нас, пусть 9 в счет за раз пойдет, а 10 сгладь. Так ведьма учит умножать. Старуха в лихорадке бредить стала. О, это, друг, пока еще начало. А далее вся книга так гласит. Понять ее стараться — труд напрасный. Глупец и умный с толку будет сбит противоречий массою ужасной. Все это и старо, и ново. Посмотри в историю и вспомни, не всегда ли 3 за 1, 1 за 3, считая, люди вздор за правду выдавали? Так учат зря болтать с начала всех веков. С глупцами заводить никто не хочет спора. Да людям редко что и нужно, кроме слов, что в них есть мысли, верят без разбора. Познание — свет для всех, секрет для всех без исключения. Порою он как дар сужден и тем, в ком нет мышления. Какая чушь! Я убежать готов. Пожалуй, лопнет голова от вздора. Я точно слышу песню хора 100 000 круглых дураков. Ну, будет, будет, мудрая Сивилла. Ты лучше бы стаканчик предложила, налив его полнее до краев. Приятелю он не придется солон. Недаром ведь все степени прошел он и много разных делывал глотков. Ведьма с разными церемониями наливает питье в бокал. Когда Фауст подносит его к губам, вылетает легкое пламя. Живее! Пей до дна бокал, и ты мгновенно ободришься. На ты давно ты с чертом стал, а все еще огня боишься. Ведьма открывает круг. Фауст выходит. Теперь стоять не надо. Живо в путь. Пусть вам глоточек принесет отраду. При случае получишь ты награду. В Вальпургиеву ночь мне можешь намекнуть. Вот песенка, чтоб дать всю силу соку, по временам ее должны вы петь. Скорей, иди, а то не будет проку. Ты непременно должен пропотеть, чтоб весь насквозь ты пропитался зельем. Ты прогуляешься спокойно, без забот, и вдруг почувствуешь с отрадой и весельем, как сладко Купидон играть в тебе начнет. Дай в зеркало мне бросить взор прощальный. Так был прекрасен образ идеальный. Да, этим зельем я тебя поддену. Любую бабу примешь за Елену.